Ник поднялся с земли и тут же услышал еще один выстрел. На этот раз пуля попала ему прямо в грудь, но поскольку он был на стороже, то не потерял равновесие. Ему удалось разобрать, откуда стреляли. Спереди и сверху. Из приоткрытого корабельного люка торчало дуло винтовки. Стрелок собирался поразить цель в третий раз. Ник подождал, пока не затянулась дырка в его галстуке, и закричал. «Если ты собираешься опять палить в меня, то хотя бы имей мужество выйти наружу, чтобы я мог тебя видеть». Ответом ему служил лишь осатанелый лай дворняги. Сжав кулаки, Ник с Джонни О в арьергарде двинулся вперед, готовый превратить обидчика в котлету. Прозвучал третий выстрел, но на этот раз пуля не задела никого из нападавших. Стрелок явно терял фокус. Наверное, беспокойство о том, что враги могут добраться до стеллажа и вскарабкаться наверх, а именно это Ник и собирался сделать, мешало ему как следует прицелиться. Наконец сверху раздался голос, звонкий, мальчишчий. Говорящему было примерно столько же лет, сколько и нашим героям, может, чуть меньше. «Эй, проваливайте! Кому, говорят? Вы тут никому не нужны!» «Никому?» — откликнулся Ник. «Хочешь сказать, что ты там не один?» «Нас тут целая куча! Да, целый десяток! Так что давайте, проваливайте! А то сейчас как слезем вниз, так сразу пожалеете, что не вовремя сдохли!» «А ну докажи!» — потребовал Ник. «Если у вас там целая шайка, пусть другие подадут голос!» Пацан на секунду заткнулся, потом крикнул. «Ничего я тебе доказывать тут не собираюсь! У меня ружье, а у тебя ни шиша!» Он снова выстрелил и попал Джонни О в плечо. Тот мгновенно погрузил палец в плоть и, пока рана не успела закрыться, вытащил пулю. Зажав ее в пальцах, он заорал невидимому снайперу. «Вот залезу наверх, и ты у меня ее сожрешь, гад!» «Да ну! Насчет сожрать, я ща на вас кудзу натравлю, он от вас потрохов не оставит!» Имя собаки — Кудзу, созвучно имени Куджо, собаки-убийцы. Персонажи одноименных повестей Стивена Кинга и фильма ужасов. Вообще, кудзу — это такое многолетнее растение, вроде вьюнка. «Кудзу, вперед! Сожри их и преврати в кучу того самого, что вылезает с другого конца!» Однако, когда друзья достигли мертвого пятна под кораблем, грозный помирот заскулил и сдал назад на всю длину цепи. «Вот тебе и кудзу!» Ник схватился за стеллаж и потряс его. Тот зашатался и загромыхал так, будто вот-вот развалится. Штуковина была кое-как сделана из связанных бечевкой ножек стульев, велосипедных колес, балконных решеток, словом, из всякого хлама, попавшегося под руку. «Полезем по левой стороне», — сказал Ник. «У него тогда угол обстрела будет хуже». Поначалу карабкаться было нелегко, но мальчики быстро наловчились. Когда они миновали ракетные двигатели, пацан выстрелил опять, но пуля врезалась в ржавую кроватную спинку, часть стеллажа. Упавшая сверху пустая гильза стукнула Джонни О по макушке. «Никогда не слышал, чтобы патроны переходили в междумир», — сказал пострадавший. «Во всяком случае, сами по себе. Как думаешь, их как-то сдернули?» Ник решил держать свое мнение при себе, хотя теперь он был почти уверен, что Зак-потрошитель найден. Еще один выстрел в молоко, и снайпер захлопнул люк, так и не выглянув наружу. Ник и Джонни О продолжали восхождение, стараясь не смотреть вниз. «Если упадем, — сказал Ник, — то всего лишь приземлимся на мертвое пятно. Ничего страшного». «Ага, если не промахнемся». «Может, нам повезет приземлиться на кудзу», — выразил надежду Ник. Пес снова зашелся в лай. По мере приближения к верхушке стеллажа, тот становился все тоньше. Карабкаться было все труднее и труднее. Но, наконец, ребята добрались до закрытой двери. Потрошитель не показывался. «Придется ломать дверь», — сказал Джонни О. «Нет, это герметичный люк. Если он закрыт, снаружи в него никак не проникнуть». «И что же нам теперь делать?» — крякнул Джонни О. «Так и дадим ему там сидеть? Да он никогда тут не выползет». Ник поискал взглядом обзорное окно шаттла, но не нашел. С этой стороны вообще не было никаких окон, так что потрошитель не имел возможности наблюдать за непрошенными гостями. «А видел когда-нибудь, как черепаха прячется в свой панцирь?» — спросил Ник. «Как заставить ее высунуться наружу, знаешь?» Джонни Оппа раскинул мозгами и понял, к чему ведет Ник. Вопрос был, как долго им придется ждать? Как долго смогут они без единого звука цепляться за стеллаж? После света способны пережидать время бесконечно, со сверхъестественным терпением. Правда, при этом они, как правило, подбирают себе какое-нибудь приятное занятие. Оно может быть таким простым, как прыгание через скакалку, или таким сложным, как шахматный марафон. Кому что нравится. Однако сидеть тихо, как мышка, на верхушке халтурного стеллажа, от этого даже у самого терпеливого после света съедет крыша. Джонни О по временам открывал рот, чтобы задать очередной вопрос или просто пожаловаться на свою горькую судьбу. Но Ник успевал шикнуть на него до того, как тот издавал хоть звук. Наконец даже Кудзу либо забыл о них, либо решил, что они теперь часть стеллажа. Во всяком случае, пес перестал лаять. Солнце село. Солнце встало. Медленно прошло по небу. Миновал полдень. Черепаха с ружьем не высовывалась из панциря. Ник, однако, решимости не утратил. А вот Джонни О начал подозревать, что либо потрошитель использовал свою монету и испарился на тот свет, либо решил больше никогда не покидать свое убежище. Однако под вечер осаждающие услышали звяканье металла, и небольшой круглый люк начал открываться. Образовалась узенькая щелочка, всего в дюйм шириной, едва достаточная, чтобы потрошитель мог выглянуть наружу. Но этой щелочки нашим героям вполне хватило. Ник мгновенно сунул в нее пальцы и крикнул Джонни О: «Хватай его! Шевелись!» Потрошитель попытался захлопнуть дверь, но пальцы Ника помешали. Джонни О ухватился за край люка и рванул изо всех сил. Люк распахнулся, и оба парня ввалились внутрь, сбив с ног потрошителя. Тот непрерывно сыпал многоэтажными ругательствами. Палуба челнока была крохотной и очень загроможденной. Все это здорово сбивало с толку, поскольку находилось в вертикальном положении. Взлетные кресла, например, крепились к стене, а не к полу.